Впрочем, сам Хакерох на пенсии себя не считал и любил самоутвердиться. В этом я убедился. В тот день я нарушил привычный распорядок. С утра сел на смирную кобылку по имени Тома, и мы отправились в коричневый и синий мир. Вдали торчал хребет Гиндукуш, а между Гиндукушем и нами меланхоличными черными цепочками бродили яки. Восточный Памир, закинутое в небо плато, единственное место в нашей стране, где живут в натуре у себя дома эти огромные допотопные звери. Они щипали редкую травку, бездельно пересекали реку и не обращали на нас Тома никакого внимания. Я слез с лошади, оперся спиной о камень и стал внимательно рассматривать яков, пытаясь найти, с кем или с чем их можно было бы сравнить. Ни на кого и ни на что не походили, разве что на помесь моржа и коровы. Я вспомнил, что из их хвостов делают самые лучшие и дорогие шиньоны для модниц, и рассмеялся. Якова или Кутасья по местному счастье, но не все еще это знают. Было любо-дорого смотреть на крохотных лобастых кутасиков. Они находились в нескончаемом беспричинном каком-то детском движении и походили на плюшевые заводные игрушки с сильной веселой пружиной. Я попробовал установить с ними контакт, но кутасики жили по своей детской логике и предпочитали играть друг с другом, с камнями, рекой, но не со мной. Когда я оставил их в покое, один кутасик опять-таки, верно в силу детской непоследовательности, выскочил из стада и побежал прямо ко мне. Он встал в 2 метрах, расставив коренастые ноги. По бокам очень широкого, заросшего курчавым волосом лба, уморительно блестели пуговичные глаза. Я протянул к нему руку, но ближайший як развернул 1000-килограммовую тушу, и от бега его, так уж мне показалось, дрогнул Памир. С непостижимой, прямо ковбойской лихостью я взметнулся в седло, и мы с Томой позорно бежали. А когда остановились, я увидел 2 всадников. Они неспешно двигались мимо заставы прямиком к Хакерохову дому. В ясном воздухе сквозь просветленную оптику бинокля я увидел, что передний всадник — офицер в фуражке с красным непограничным околышем, а второй — старик в ватном халате. Из дому же навстречу им выбегают Хакерох, собаки и дети. Получалось, что приехал старший сын Хакероха, служивший у Охотского моря, в родных для меня местах. Его ждали уже несколько дней. Вечером Хакерох приехал на заставу приглашать на праздник. Телефон, связывающий его дом с заставой, действовал, но он предпочел пригласить лично. Он приехал на грузном вороном коне, грузно спустился с седла и подал каждому доскообразную негнущуюся ладонь. «Прошу, в честь приезда сына, моего друга Сурхака», — говорил Хакерох. Я вспомнил, что он как-то говорил о старике Сурхаке, старике из долины, который также жил на границе и у которого рос сын Хакероха, когда сам Хакерох был на войне. Скоро они удалились, старый вороной конь и чугунно восседающий Хакерох. В свете 3 керосиновых ламп мы сидели за длинным банкетным столом, овиваемые запахами чая, водки и вареной баранины. Двери были открыты. В В темноте жутко поблескивали глаза волкодавов,